я тебе посвящал все песни свои. Я себя открывал, что хочешь, бери. И с надеждой ждал, когда же тронется лед. Только сердце любимой любовь не живет. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал. Никого не встречал я прекрасней, чем ты. И душа замирала от такой красоты. Но в любимых глазах я увидел ответ. И застыла душа от холодного нет. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал.